предъявление иска ответчику, место проживания которого неизвестно. В этом случае иск может быть предъявлен. Первое. По месту нахождения имущества ответчика. При этом необходимо учитывать предмет иска. Если истец требует возвращения вещи, иск целесообразно предъявлять по месту нахождения данной вещи. Если предметом иска является возмещение вреда, то иск целесообразно предъявлять по месту нахождения наиболее дорогого имущества, как правило, недвижимости. Место нахождения имущества ответчика должно быть достоверно установлено. Поэтому к исковому заявлению необходимо приложить доказательства о подтверждении местонахождения имущества. В ином случае судья оставит исковое заявление без рассмотрения. Местонахождение имущества ответчика должно подтверждаться письменными доказательствами. Такими могут быть справки о том, какое имущество принадлежит ответчику и где оно находится. Поскольку ответчик может изменить местонахождение спорного движимого имущества, а это может повлиять и на подсудность, целесообразно вместе с исковым заявлением заявить ходатайство о наложении ареста на это имущество, его изъятие и передачу на хранение третьему лицу. Второе. По месту временного пребывания ответчика. Временное пребывание ответчика – это место, где он фактически находится. Для того, чтобы заявить иск по месту временного пребывания ответчика, в суд необходимо представить доказательство, что ответчик находится именно там. Третье. По последнему месту постоянного проживания. Последнее известное место проживания ответчика может быть доказано справкой о прописке. Четвертое. По последнему известному месту постоянного занятия ответчика. Последнее известное место постоянного занятия ответчика – это место его работы, учебы, службы и так далее. Как доказательство, необходимо представить суду справку соответствующей организации. Третий тактический прием нападения – обеспечение иска. Суть. Обеспечение иска мешает ответчику осуществлять свои права и гарантирует реальное исполнение решения суда. Применение. Суд на просьбу лиц, которые принимают участие в деле или по своей инициативе, может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Заявление об обеспечении иска разрешается судьей, который рассматривает дело, в тот же день без уведомления ответчика и других лиц, участвующих в деле. Существует 5 способов обеспечения иска. Первое. Наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц. Второе. Запрещение проводить определенные действия. Третье. Запрещение иным лицам осуществлять платежи или передавать имущество ответчику. Четвертое. Приостановление продажи описанного имущества, если подан иск о праве собственности на данное имущество или об исключении его из описи. Пятое. Приостановление взыскания на основании исполнительной надписи нотариального органа, когда должник оспаривает эту надпись в исковом порядке. Обеспечение иска путем наложения ареста на заработную плату, пенсию и стипендию, помощь по социальному страхованию, выплаченную при временной нетрудоспособности, а также на помощь, выплаченную кассами взаимопомощи, кроме исков о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также утратой кормильца, о возмещении убытков, причиненных хищением государственного или общественного имущества, не допускается. Обеспечение иска к юридическим лицам разрешается только в форме запрещения проводить определенные действия. Обеспечение иска необходимо не только для гарантирования реального исполнения положительного решения суда, но и для создания препятствий ответчику в пользовании имуществом. Это может подтолкнуть его к компромиссу. Истец обязан настаивать на изъятии арестованного имущества у ответчика и передаче его на хранение другим лицам. Эффект от этого наиболее сильный. Четвертый прием нападения. Привлечение соответчиков. Суть. Участие в процессе нескольких ответчиков вместо одного создает истцу дополнительные преимущества. Применение. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков с другой стороны выступает в процессе самостоятельно. Соучастие бывает обязательным и факультативным. Обязательное соучастие существует при неделимости материальных прав и обязанностей нескольких лиц, в частности, в таких делах. Первое. О возмещении вреда, причиненного действиями нескольких лиц. Соответчики – все эти лица. Второе. Об исключении имущества из описи. Соответчики – должник и взыскатель. Третье. О защите чести и достоинстве и опровержении сведений, распространенных средством массовой информации. Соответчики – редактор и автор. Четвертое. О восстановлении на работе. Соответчики, предприятие и должностное лицо, по распоряжению которого произведено увольнение. Факультативное соучастие наступает из обстоятельств процессуального характера. Целесообразность одновременного рассмотрения нескольких дел с целью экономии средств и времени на их производство. Истцу выгодно иметь нескольких ответчиков. Во-первых, каждый из них заинтересован в том, чтобы не отвечать по иску. Поэтому, хотя они и на одной стороне, их интересы совершенно различные. Поэтому есть смысл в привлечении соответчиков. Во-вторых, желая защитить свои интересы, соответчики будут представлять суду доказательства, которые истец может использовать для обоснования своей собственной позиции. В-третьих, решение суда, по которому на соответчиков возлагается солидарная обязанность, может быть исполнено за счет кого-нибудь из них. Взыскатель имеет больше шансов на реальное исполнение решения. Соответчиков лучше всего привлекать с самого начала процесса. Но это можно сделать и в ходе рассмотрения дела путем подачи суду соответствующего заявления. Привлечение другого соответчика может использоваться как альтернатива замене ненадлежащего ответчика. Таким способом истец сохраняет первоначального ответчика, а также привлекает другого, надлежащего. В отношении первоначального ответчика суд откажет в иске, однако он вынужден будет принимать участие в деле.